предисловие Вышинского к книге Авербах. Надо мозги наморщить, чтобы не проронить. Вместо палки — шкала пайки плюс агитация. И вот уже успехи социализма оказывают свое волшебное, так и вылеплено волшебное, влияние и на борьбу с преступностью. Предисловие Вышинского к книге Авербах. Вслед за своим учителем поясняет и Авербах. Задача советской исправ труд политики — превращение наиболее скверного людского материала — сырье-то помните, насекомых помните — в полноценных активных сознательных строителей социализма. Только вот коэффициентик. Четверть миллиона скверного материала легло. 12,5 тысяч активных сознательных освобождено досрочно, Беломор. Да ведь это, оказывается, еще 8-й съезд партии в 1919 году, когда пылала гражданская война, еще ждали Деникина под Орел, еще впереди были Кронштадт и Тамбовское восстание. 8-й съезд определил заменить систему наказаний, то есть вообще никого не наказывать, системой воспитания. Принудительного, теперь добавляет Авербах. И риторически, уже припася нам разящий ответ, спрашивает, но как же? Как можно переделать сознание в пользу социализма, если оно уже на воле сложилось ему враждебно, а лагерное принуждение ощущается как насилие и может только усилить вражду? И мы с читателем в тупике. Ведь верно. Не тут-то было. Сейчас она нас ослепит. Да производительно осмысленным трудом с высокой целью. Вот чем будет переделано всякое враждебное или неустойчивое сознание. А для этого, оказывается, нужна концентрация работ на гигантских объектах, поражающих воображение своей грандиозностью. Ах, вот оно! Зачем Беломор-то, а мы, лопухи, ничего не поняли. Этим достигается наглядность, эффективность и пафос строительства. Причем обязательно работа от ноля до завершения, и каждый лагерник, еще сегодня не умерший, чувствует политический резонанс своего личного труда, заинтересованность всей страны в его работе. А вы замечаете, как шуруп уже плавно пошел? Может, и косовато, но мы теряем способность ему сопротивляться. Отец по карте трубочкой провел, а об оправдании его ли забота? Всегда найдется Авербах. Андрей Януарьевич, у меня вот такая мысль. Как вы думаете, я в книге проведу? Но это только цветочки. Надо, чтобы заключенный, еще не выйдя из лагеря, уже воспитался к высшим социалистическим формам труда. А что нужно для этого? Застопорился шуруп. Ах, бестолочь! До соревнования и ударничества! Какое, милые, у нас тысячелетие на дворе! Не просто работа, а работа героическая! Приказ ОГПУ номер 190. Соревнования за переходящее красное знамя центрального штаба, районного штаба, отделенческого штаба. Соревнования между лагпунктами, сооружениями, бригадами. Вместе с переходящим красным знаменем присуждается и духовой оркестр. Он целыми днями играет победителем во время работы и во время вкусной еды. Вкусной еды на снимке не видно, но вы видите также и прожектор. Это для ночных работ. Волга-канал строится круглосуточно. Оркестр использовался и в других лагерях. Поставит на берегу и играет несколько суток подряд, пока заключенные без смены и без отдыха выгружают из баржи лес. И ДТ был оркестрантом на Беломоре и вспоминает. Оркестр вызывал озлобление у работающих, ведь оркестранты освобождались от общих работ, имели отдельную койку, военную форму. Им кричали: «Филоны, дармоеды, идите сюда вкалывать!» В каждой бригаде заключенных тройка по соревнованию. Учет и резолюции. Резолюции и учет. Итоги штурма перемычки за первую пятидневку, за вторую пятидневку. Общелагерная газета «Перековка». Ее лозунг «Потопим свое прошлое на дне канала». Ее призыв «Работать без выходных». Общий восторг, общее согласие. Передовой ударник сказал: «Конечно, какие могут быть выходные дни? У Волги-то выходных нет, вот-вот разольется». «А как с выходными у Миссисипи?» «Хватайте его, это кулацкий агент». Пункт обязательств. Сбережение здоровья каждым членам коллектива. О, человечность! Нет, это вот для чего. Чтобы сократить число невыходов на работу. Не болеть и не брать освобождений. Красные доски, черные доски, доски показателей, дней до сдачи, что сделано вчера, что сегодня, книги почета, в каждом бараке почетные грамоты, окна перековки, графики, диаграммы. Это сколько лоботрясов бегает и пишет. Каждый заключенный должен быть в курсе производственных планов, и каждый заключенный должен быть в курсе всей политической жизни страны, поэтому на разводе, за счет утреннего времени, конечно, производственная пятиминутка после возврата в лагерь, когда ноги не держат, политическая пятиминутка. В часы обеда не давать расползаться по щелям, не давать спать. Политические читки. Если на воле 6 условий товарища Сталина, то и каждый лагерник должен зубрить их наизусть. Надо заметить, что интеллигенты, пролезшие на руководящие должности канала, умно использовали эти 6 условий. Всемерно использовать специалистов. Значит, вытягивайте инженеров с общих. Не допускать текучести рабочей силы, значит, запретите этапы. Если на воле постановление Совнаркома об увольнении за прогул, то здесь разъяснительная работа. Всякий сегодняшний отказчик и симулянт после своего освобождения будет заклеймен презрением масс Советского Союза. Такой порядок. Для получения звания ударника и, значит, добавочной еды. Мало одних производственных достижений. Еще надо а. читать газеты, б. любить свой канал, в. уметь рассказывать о его значении. И чудо! О чудо! О преображение и вознесение! Ударник перестает ощущать дисциплину и труд как нечто навязанное извне, а как внутреннюю необходимость. Ну, верно, ну, конечно, ведь свобода же не свобода, а осознанная решетка. Новые социалистические формы поощрения, выдача значков ударника. И что бы вы думали? Что бы вы думали? Значок ударника расценивается работягами выше, чем пайка. Да, выше, чем пайка. И целые бригады самовольно выходят на работу за 2 часа до развода. Ах, какой произвол! И что же делать конвою? И еще остаются там после окончания рабочего дня. Гроза, работают и в грозу, ведь конвой не отпустит. Вот она, ударная работа. О пылание! О спички! Думали, что вы будете гореть десятилетия. А техника? Мы о ней говорили на Беломоре. На подъеме прицепляется к тачке спереди крючковой. А как ее вкатишь наверх? Иван Немцов вдруг решил делать работу за 5. Сказано, сделано. Набросал за смену 55 кубометров земли. Куземка, 3-й шлюз, Дмитлак, 1935 год. Посчитаем. Это 5 кубометров в час. кубометр в 12 минут. Даже самого легкого грунта попробуйте. Обстановка такая, насосов нет, колодцы не готовы. Побороть воду своими руками. А женщины? Поднимали в одиночку камни по 4 пуда. Брошюра канала «Армейка», Дмитлак, 1935 год. Не подлежит распространению за пределы лагеря. Переворачивались тачки, камни летели в головы и в ноги. Ничего, берем. То по пояс в воде, то непрерывные 62 часа работы, то 3 дня 500 человек долбили обледеневшую землю, и оказалось бесполезно. Ничего, берем. Мы лопатой нашей боевою откопали счастье под Москвою. Та особая веселая напряженность, которую принесли с ББК, шли на штурм с буйными веселыми песнями. В любую погоду шагайте к разводу. А вот и сами ударницы. Они приехали на слет. Сбоку у поезда начальник конвоя. Слева еще там один конвоир. Что-то не слишком воодушевленные счастливые лица. Хотя эти женщины не должны думать ни о детях, ни о доме, только о канале, который они так полюбили. Довольно холодно, кто в валенках, кто в сапогах, домашних, конечно. А вторая слева, в первом ряду, воровка в ворованных туфлях. Где же пофорсить, как не на слете? А вот и другой такой слет. На плакате. Москву с Волгой мы трудом сольем. Сделаем досрочно, дешево и прочно. А как это все увязать? Пусть у инженеров головы болят. Легко видно, что тени улыбок для аппарата. А в общем, здорово устали эти женщины. Выступать они не будут, а ждут от слета только сытного обеда один раз. Все больше простые крестьянские лица. Все эти фото из книги Авербах. Она предупреждает, в ней нет фото кулаков и вредителей, то есть лучших крестьянских и интеллигентских лиц. Мол, еще не пришло время для них. Увы, уже и не придет, мертвых не вернешь. А в проходе встрял самоохранник Иуда. Очень уж хочется ему попасть на карточку. А вот и ударная бригада вполне технически оснащенная. Неправда, что мы все на своем пару тянем. Тут еще была небольшая беденка. По окончании Беломора появилось в разных газетах слишком много ликующих статей, парализовавших устрашающее действие лагерей. В освещении Беломора так перегнули, что приезжающие на канал Москва-Волга ожидали молочных рек и кисельных берегов и предъявили невероятные требования к администрации. Уж не требовали ли они себе чистого белья? Так что ври-ври, да не завирайся. «Над нами сегодня реет знамя Беломора», — пишет газета «Перековка». «Умеренно. И хватит». Впрочем, и на Беломоре, и на Волгоканале поняли. Лагерное соревнование и ударничество должно быть связано со всей системой льгот, чтобы льготы стимулировали ударничество. Главная основа соревнования — материальная заинтересованность. Нас, кажется, швырнуло. Мы повернули на 180 градусов. Провокация крепче за поручни. И построено так. От производственных показателей зависит и питание, и жилье, и одежда, и белье, и чистота бань. Кто плохо работает, пусть и ходит в лохмотьях и в шах. И досрочка, и отдых, и свидание. Например, выдача значка ударника — чисто социалистическая форма поощрения. Но пусть значок дает право на внеочередное долгое свидание. и вот он уже стал дороже пайки. Если на воле по Советской Конституции применяется принцип «кто не работает, тот не ест», то почему надо лагерников ставить в привилегированное положение? Труднейшее в устроении лагерей. Они не должны стать местами привилегий. Шкала Дмитлага от города Дмитрова, штрафной котел — мутная вода, штрафной паек — 300 граммов. 100% дают право на 800-ку и право докупить 100 граммов в ларьке. И тогда подчинение дисциплине начинается с эгоистических мотивов, заинтересованность в улучшении пайка, и поднимается до социалистической заинтересованности в красном знамени. Но главное — зачеты, зачеты, засчитывание одного проработанного дня более чем за один день срока. Штабы соревнования дают заключенному характеристику. Для зачетов нужно не только перевыполнение, но и общественная работа. А тому, кто был в прошлом нетрудовым элементом, понижать зачеты, давать мизерные. Он может только замаскироваться, а не исправиться. Ему нужно дольше побыть в лагере, дать себя проверить. Например, катит тачку в гору, а может быть, это он не работает, а только маскируется. И что же делают досрочно освобожденные?